Сделав кувырок в сторону, он привел в действие наплечную установку гранатомета. Выпустив огненный хвост, ракета прочертила дугу в направлении робота и ударила того в бронированный панцирь. Взрыв содрогнул стены коридора и разбросал по нему куски разорванного металла. «Сафронов!» – заорал в рацию Ерофеев, командиру три взвода. «Прикрой, чертов коридор слева, то нас сейчас здесь перебьют как мух». Проследив на панели наблюдения, как отделение десантников бросилось в контратаку на высыпающихся из коридора солдат противника, он на мгновение отвлекся и тут же почувствовал резкую жгучую боль в плече. Обратив взгляд на руку, он увидел обрубок, с которого потоком хлестал фонтан крови. «Вот гадство!» – прорычал он раздосадованно. «Третий раз уже, ну что за напасть!» Не обращая больше внимания на оторванную руку, он снова бросился в бой, передав все заботы о ней на попечение медицинских талантов Голиафа. Преградив заградительными отрядами боковые коридоры, десантники наконец-то смогли подавить атаку прорвавшихся в тыл вражеских солдат. Но теперь обострилась ситуация на переднем участке фронта. Получив новые подкрепления, ассорианская пехота при поддержке роботов начала постепенно теснить роту Ерофеева. Пытаясь сдержать натиск противника, десантники несли огромные потери, но метр за метром откатывались назад. Чувствуя, что силы его роты на исходе, Ерофеев, скрипя сердце, вызвал Березова. «Комбат, атака захлебнулась, моя рота откатывается назад. Если через 10-15 минут не будет подкреплений, ассориане нанесут вам визит лично». Усмехнувшись, Березов произнес: «Кончай паниковать, Ерофеев, рота Ершова уже занимает позиции сзади тебя, отходи, ты свою задачу выполнил». Отключив связь, Ерофеев мрачно процедил: «Отходи, ну и сволочь. Практически всех ребят здесь угробил», а он усмехается. «Ну ничего, если удастся выбраться отсюда живым, тебе это припомню, Березов, Казарин». Повернулся он к одному из прикрывающих его десантников. «Замени мне заряд в бластере, а то мне без руки, как-то не с руки». Сказав это, он рассмеялся. Отдав ему перезаряженный бластер, Казарин заметил: «Отправлялись бы вы в тыл, капитан, мы здесь и так управимся». «Ну, нет, сержант, еще повоюю, а то что однорукий, не беда, была бы голова цела, хая!» Прокричал он боевой клич и, оттолкнувшись от пола, подпрыгнул вверх. Развернувшись в воздухе, Ерофеев, яростно посыпая бранью ассориан, вкупе с Березовым, выпустил весь заряд бластера в ближайших солдат противника. После чего, отбросив его в сторону, он снял с пояса гравитационную гранату. Но в этот момент страшный удар в живот откинул его к стене. Скатившись на пол, он, морщаясь от боли, наклонил голову и посмотрел вниз на развороченную дыру в скафандре. В последний момент, уже теряя сознание, Ерофеев разжал руку, выпуская гранату. Он уже не видел, как включился ее сервомеханизм, высвобождая спрятанную в ней энергию. Через мгновение она вырвалась на свободу и полностью уничтожила все в радиусе 30 квадратных метров, включая и двух десантников, бросившихся ему на помощь. Он уже не видел, как подоспевшая на помощь рота Ершова, отбив атаку противника, захватила транспортный узел. А спустя 3 часа, Маргалис, сбросив в атаку еще 2 корпуса мобильной пехоты, все-таки захватил станцию. Глава 22. Штурм. К исходу 21 дня сражения за Мараштуманов практически полностью разгромил основные военно-космические силы ассориан в системе и вывел свои эскадры на орбиту Иллы. Сотни штурмовиков и бомбардировщиков, покинув порты своих кораблей при поддержке истребительной авиации, устремились к планете. Для нанесения массированного авиаудара все они были разбиты на 120 эскадрилей, для каждой из которых была поставлена своя задача. В результате этого авианалета Туманов потерял почти половину своих машин, и только в 16 случаях бомбардировщикам удалось прорваться к городам и скинуть на них свой ужасающий по своей разрушительной силе груз. Но все же это не было полной неудачей. Вследствие проведенной разведки были выявлены возможности средств ПВО противника, количество и районы их дислокации, система оперативного реагирования и прикрытия стратегических объектов и городов. В результате завязавшегося сражения также были уничтожены сотни истребителей и зенитных установок «Ассориан». Перегруппировав свои силы, в соответствии с полученными сведениями, Туманов бросил в следующую атаку уже 3000 машин. Еще почти столько же готовы были составить третью волну по первому приказу. 128 дивизион, в составе двух эскадрилей подполковника Мартина Борча, стремительно пожирая километры, приближался к своей цели, заходя на город по полузамкнутой траектории. На высоте в 23 километра радары засекли две группы приближающихся перехватчиков противника, в количестве 12 машин в каждой. Отправив им навстречу 4 звена истребителей, Барч тут же изменил курс, отводя оставшиеся машины дивизиона в сторону от города. «Зафиксирован старт 30 ракет противника», – пробубнил КРС-бомбардировщика Барча. «Время до контакта – 8 секунд, включена система перехвата», – продолжал вещать КРС. «Уничтожены 1, 3, 8, 24, 26 ракет, зафиксированы 4 попадания. Один бомбардировщик и штурмовик уничтожены, 2 других – подбиты. Степень повреждений», – поинтересовался Барч. «Уточняю, 4, возгорание в носовой части, машина практически неуправляема. Огонь сбит, но командир тяжело ранен, штурман отделался легким испугом, просит разрешения вернуться на базу. Шансов, что дотянет не более 10%, подытожил с сарказмом КРС. Пускай не рискуют и катапультируются, спасательный бот отыщет их в скафандрах через 15-20 минут. Понял. Передал. По шестерке, ничего серьезного, чуть повреждены задние стабилизаторы. Пульман молвит, что неполадки уже исправлены, машина управляема, могут идти дальше. Хорошо. Переключив систему наблюдения, Барч взглянул на экран монитора. Из 8 его истребителей, сковавших боем перехватчики противника, 4 были уже уничтожены, но уцелевшие продолжали сражаться. 4 штурмовика как раз выходили из виража после атаки на ракетные установки противника, когда неожиданно, по ним, почти в упор, открыла огонь замаскированная до этого артиллерийская зенитная батарея. Одна из машин, получившая сразу несколько прямых попаданий, мгновенно взорвалась в воздухе. Вторая, задымив, пролетела еще немного, затем кувыркнувшись, вошла в штопор и тоже рухнула на землю. Две других, вертясь и петляя, как грешники на сковородке, изо всех сил удирали прочь, под градом летящих им вслед снарядов. «Мать их!» – выругался зло Барч и повернул на батарею еще 4 оставшихся штурмовика. Теперь 2 бомбардировщика охраняли только 12 истребителей. Изменив курс, эскадрильи снова развернулись в направлении города. «Командир, с юго-востока на нас направляются 2 группы вражеских истребителей, общим количеством 18 машин и прямо по курсу еще 6, что прикажешь делать?» – спросил КРС издевательским тоном. «Молиться», – пробурчал Барч и бросил на перехват машинам противника все оставшиеся у него истребители. «Сколько же у них здесь этих долбанных перехватчиков?» – процедил он сквозь зубы, считая километры до города. Когда до него оставалось чуть более 100 километров, небо прямо по курсу и вокруг бомбардировщиков вспыхнуло гирляндами разрывов. «Опять эти чертовы батареи!» – взревел он и нажал кнопку бомболюка. Десятка-3 кассетных бомб веером пошли вниз, но прежде чем земля внизу превратилась в преисподнюю, машину неожиданно тряхнуло и бросило в сторону, затем еще раз. Один из двигателей выпустил струю густого дыма и затих, бомбардировщик завалило влево. «Командир, нас подбили. А мой кибернетический бог, мы горим», — диким голосом завопил КРС. «Да заткнешься ты, чтобы тебя», — заорал Барч, с трудом удерживая трясущуюся машину от того, чтобы она не свалилась в штопор. «Лучше сделай что-нибудь, пока нас не разнесло к чертовой матери на атомы. Все, что я мог, я и так уже сделал», — обиженно пробурчал КРС. «Надо быстро валить отсюда». Плюнув в сердцах, Барч включил консоль связи со вторым бомбардировщиком, следовавшим следом за ним. «Генрих, как у тебя там, держишься?» По данным КРС, его бомбардировщик тоже был подбит. «По-моему, мне хана, Мартин. Борт-инженер убит, штурман тяжело ранен, борт-стрелок тоже, машина практически неуправляема. Ко всему прочему, мы полыхаем как рождественская елка. Так что, прощай, Мартин. Генрих, черт тебя побери, ты куда пропал? Генрих, немедленно катапультируйтесь, слышишь?» На экране системы заднего наблюдения, бомбардировщик Рольфа, расколовшись надвое, падал к земле. «Генрих!» – простонал Барч, провожая взглядом падающую машину друга. «Ну, гады, пришло ваше время», – зловеще процедил он. Когда его бомбардировщик, наконец, вышел на раскинувшийся внизу Ассорианский город и нажал кнопку сброса, одна за другой, 2 бомбы пошли вниз, первой, На высоте в 20 километров взорвалась гравитационная, образуя огромную брешь в электромагнитном силовом поле. Со свистом рассекая стабилизаторами воздух, в нее вошла вторая. Через секунду ужасающий взрыв потряс землю. Огромный бутон термоядерного взрыва взметнулся в небо над обреченным городом. Задрав нос, Феникс, борча наращивая скорость, уносился прочь. В результате второй и третьей атаки планеты были стерты с лица Земли еще 180 наиболее густонаселенных городов, а также почти все стратегические объекты, включая крупные военные и промышленные заводы. Облака из пыли и пепла закрыли небо сплошным покрывалом, не пропускающим солнечные лучи. Планета погрузилась в хаос и тьму. Перевод терминов. Феникс, тип стратегического бомбардировщика. Туманов, задумчиво ходил взад, вперед, по рубке управления станции, сцепив руки за спиной. На его лице блуждала недобрая усмешка, в глазах поблескивали адские огоньки. Остановившись напротив планетарного биолога, он задумчиво спросил, насколько планета подверглась разрушениям, Филипп. Подумав немного, Раши заметил, думаю, их можно назвать катастрофическими для дальнейшей жизни на ней. Кроме того, что планета практически полностью радиоактивна, ей грозит длительная ядерная зима. Одним словом, она теперь совсем непригодна для жизни на ее поверхности. Ясно. Взглянув на столпившихся вокруг офицеров, Туманов поморщился, словно у него разболелся зуб. Ну и как, господа адмиралы, чувствовать себя палачами? Оглядев мрачные, усталые лица, он добавил, не очень приятно, правда, ведь? Но не мы первые начали эту войну. Ткнув рукой на экран с изображением Елы, он процедил, теперь у них будет хорошая возможность прочувствовать все прелести этой войны на собственной шкуре. Ну ладно, надо закончить последнее дело здесь и можно будет убираться во свояси. Обернувшись к компьютерному терминалу связи, он позвал, Скиф, взглянув на появившееся изображение вездесущего КРС, Туманов приказал, организуй мне линию связи с правительством системы и этим напыщенным герцогом, если он еще жив. Пора их ознакомить с нашим ультиматумом. Через 10 минут на экране появилось изображение герцога. Судя по его потрепанному внешнему виду и нездоровому блеску глаз, он был или пьян, или под действием какого-то наркотика. Расцепив губы, Арроса устало прошипел, что вам еще надо, адмирал? Хочу, чтобы при нашем разговоре присутствовало все ваше правительство, а также Верховное военное командование. Они все здесь, герцог. Вяло махнул рукой куда-то в сторону. Хорошо. Туманов искоса посмотрел на возникшее за спиной у герцога изображение трех десятков ассориан и жестко произнес. Как вы, наверное, уже знаете, господа, мы подвергли бомбардировке пока только часть ваших городов, ваша столица, к примеру, пока не тронута. Мы не варвары какие-то там и нам напрасные жертвы не нужны. Поэтому, если вы хотите избежать дальнейшего кровопролития, сохранить свои культурные и исторические ценности, а также жизни своих соплеменников, вы должны отдать немедленный приказ о капитуляции своих вооруженных сил и их разоружении. Среди ассориан поднялся оглушительный гвалт. Выждав немного, Туманов поднял руку. Если вы успокоитесь, я постараюсь закончить свое предложение. Дождавшись, пока все угомонятся, он заметил, как вы уже успели убедиться, у нас достаточно сил, чтобы стереть все ваши оставшиеся города в порошок, в течение каких-то 2-3 дней. Но мы, как я уже сказал, не варвары. Наша акция – это акт возмездия за развязанную вами войну и за уничтоженные вами, наши города. Поэтому, если вы не выйдете из этой войны и не отведете свои эскадры от наших планет, мы будем уничтожать вас и ваши планеты снова и снова. Но сейчас мы даем вам шанс не довести ситуацию до этого. Ведь вся вина за то, что случилось на Мараше, лежит на вас и только на вас. Нам, ваши колонии не нужны, поэтому мы не собирались захватывать эту планету, мы собирались ее уничтожить. Мы, если будет такая необходимость, доведем свое дело до конца, в назидание вам и вашим потомкам. Сделав паузу, чтобы они переварили услышанное, Туманов затем произнес. Вторая часть ультиматума такова. Вследствие гибели миллиардов людей, в результате нападения ваших эскадр на наши планеты, на вашу систему налагается выплата контрибуции в размере 500 миллиардов ваших охров в виде компенсации за причиненный ущерб. Эта сумма должна быть выплачена в виде золота, драгоценных камней или другими эквивалентными ценными ресурсами, не позднее чем через 3 дня. В этом случае, мой флот тут же оставляет вашу систему в покое и покидает ее. В знак нашей доброй воли мы также оставляем вам большую часть ваших грузовых и транспортных судов, которые были захвачены нами на орбитальных доках. Это позволит вам начать эвакуацию уцелевшего населения после бомбардировки на другие планеты, а также наладить поставки гуманитарных грузов, пока эвакуация не будет завершена. Одним словом, в ваших руках жизнь почти миллиарда ваших соплеменников. На принятие решения даем 3 часа, после чего в случае отказа бомбардировка городов будет возобновлена. Желаю всего хорошего, господа. Помните, у вас 3 часа. Повернувшись к офицерам своего штаба, он устало заметил: «Ну, вот и все. Через 3 дня мы отправляемся домой. Вам не кажется дорогой, Георгий Николаевич, что вы забегаете вперед, пока еще ассориане на ваши предложения не согласились?» — заметила Тосика Хиросава. Пожав плечами, Туманов рассмеялся. «Вы думаете, у них есть выбор?» — усмехнувшись, он заметил: «Вот, то тоже. Ну да ладно, Хуан, Баринг, там совсем меня достал своими криками о помощи. По правде говоря, ему и правда приходится не сладко. Поэтому, вместе с Флинком собери наиболее боеспособные корабли в 3 эскадры и добейте эту чертову группировку в районе его блокпоста. Надо с ними кончать, чтобы поскорее избавить герцога с его адмиралами от всех иллюзий на спасение». Герцог Арроса, возбужденно махая руками, описывал круги по комнате. «Это все ты. Ты виноват, Майра», — орал он, тыкая пальцем в командующего флотом. «Мы даже 3 недель и тех не смогли продержаться. О, великий Асса! Мой мир полностью уничтожен, что же мне теперь делать?» Остановившись перед адмиралом, он схватил его за лацканы мундира и, пару раз встряхнув, проревел: «Что нам теперь делать во имя Всевышнего, тебя спрашиваю? Выполнить их требования, ваше превосходительство. Если, конечно, вы не хотите погибнуть героем и угробить всех тех, кто еще уцелел после первых бомбардировок». Майра, поправив мундир и бросив презрительный взгляд на герцога, уставился глазами в пол. «Да мы после этого пойдем по миру с протянутой рукой. Ты вообще соображаешь, что несешь?» — взвыл Арроса, хватаясь за голову. 500 миллиардов охров, да у нас даже столько не найдется. Мне кажется, и самим это известно», — усмехнулся начальник разведки, Рахха. «Точно. Да, так и сделаем. Скажем, у нас только половина этой суммы, так как все ушло на имперские военные налоги или погребено в разрушенных городах». Несколько успокоившись, герцог зловеще прошипел: «Ничего, лишь бы они убрались сейчас во свояси, потом мы им покажем. Император нас не оставит. Нет, они нам потом за все втридорога ответят». Майра усмехнулся, но промолчал. Зато вмешался начальник департамента иностранных дел, Файраха. «Думаю, выкуп не самая наша большая проблема. Планета почти полностью радиоактивна, сотни миллионов ассориан уже смертельно облучены. Даже если земляне и оставят нам весь грузовой флот, эвакуировать с помощью него мы сможем не более 15-20 миллионов в месяц, а у нас почти 1,5 миллиарда. Да и кто захочет разместить у себя такое количество беженцев? Что делать в этой ситуации, ума не приложу». Его поддержал министр здравоохранения. «Да, у нас даже нет в наличии столько медикаментов и госпиталей, чтобы оказать первую медицинскую помощь такому количеству пострадавших. Вследствие чего, только в ближайший месяц количество умерших будет просто ужасным». Герцог, уже нашедший для себя вариант более-менее приемлемого решения, только махнул рукой. «Ничего страшного, великий Асса милостив, он не оставит в беде тех, кто был верен ему». Ровно через 2 суток 9-й ударный флот Земли, собрав дань и трофеи, покинул пределы системы. Глава 23. Фаррахийцы. 8 месяцев спустя с начала военных действий. Секретная имперская правительственная резиденция Фаррах, в системе Марток. Джиннаид, 3, Верховный Ирхан Империи Фаррах, испытывал все большее беспокойство в свете последних событий. Судя по текущим сводкам, его план по уничтожению человеческой цивилизации трещал по всем швам. Потери от войны уже сейчас почти в 2 раза превосходили ожидаемые показатели и росли с каждым днем. Все сроки по завершению кампании уже прошли, а земляне тем не менее еще удерживали почти 10 своих колоний и не думали их сдавать. Все данные разведки о вооруженных силах Федерации оказались сплошь неверными. Хоть земляне и понесли значительные потери, но у них все еще был достаточно сильный флот, чтобы оказать довольно серьезное сопротивление. Ко всему прочему, противник располагал целым арсеналом секретных колоний, местоположение которых так и оставалось по сей день тайной. Одним словом, у Ирхана была масса причин для плохого настроения. Обведя недовольным взглядом группу своих советников, застывших в своих креслах с помертвевшими лицами, он ехидно произнес: «Ну, Крайт, и сколько еще будет продолжаться эта кошмарная война? Сколько еще будет нужно угробить наших эскадр, чтобы наконец-то покончить с этими землянами?» Превратившись за последнее время практически в свою бледную тень, начальник генерального штаба мрачно заметил: «Около 6 месяцев, повелитель, если наши ударные группировки, конечно, получат наконец необходимые подкрепления». «Вот как? 6 месяцев? Ну это прямо замечательно, а я уж было думал, 6 лет. Ты, Крайт, меня, можно сказать, прямо успокоил. Ты что скажешь на это, Дейнар?» — спросил он Елейна, халифа внешней разведки, занявшего этот пост после гибели Лахара. «Думаю, 6 месяцев для этого будет недостаточно». «Это почему же?» — прошипел обозленно Крайт. «Потому что, как только мы захватим эти известные нам 8 колоний, война тут же перерастет в партизанскую. По полученным мной разведданным, только за последние 2 месяца люди вытащили со своих обреченных миров 1000 офицеров. Возникает вопрос, зачем они снимают их с фронта в самый разгар боев и куда они их девают? Куда делся, например, Туманов со своим флотом? Об нем нет за последнее время вообще никаких известий, а ведь это один из самых одаренных и талантливых военноначальников». Дайнар развел руками и, усмехнувшись, заметил: «Все это говорит только об одном, противник где-то формирует новые эскадры, и они скоро обрушатся на наши колонии. Нападение на Мараши Фаллан было лишь проверкой сил. Вся беда в том, что на обнаружение этих секретных баз могут уйти не 1 год, не 2, а 10 лет. А ты говоришь о 6 месяцах, это, Крайт, полная чушь». Фыркнув, Дайнар махнул рукой и сел на свое кресло. «Имел в виду только срок захвата известных нам колоний противника, а не полное его уничтожение», — насупившись, пробормотал Крайт. Наблюдавший за этой перепалкой Ирхан молча поглаживал холку примастившейся у его ног полуразумной бестии по имени Хох. Наконец ему это надоело, и он, подняв голову и посмотрев на обескураженного и позеленевшего от злости Крайта, он с издевкой заметил: «Ну что же, ситуация ясна, начальник генштаба обязуется побить землян за 6 месяцев, меня это устраивает. А вот ты, Дейнар», — он перевел взгляд на халифа внешней разведки, — «ты меня пугаешь, я не для того назначил тебя халифом моей разведки, чтобы ты десятилетиями выискивал тайные базы наших врагов, это для нас непозволительная роскошь. Поэтому я даю тебе год, максимум 1,5, и не приведи Арра, если через этот срок на моем столе не будут лежать координаты с их местонахождением». Переведя затем взгляд на Сайхара, Хабрайтера управления стратегического анализа, он задумчиво спросил: «Что по вопросу, который я просил вас исследовать на прошлом заседании?» Засуетившись, Сайхар достал из кофра информационный диск и вставил его в приемное устройство компьютерного терминала. Все дружно повернули головы к экрану монитора, на котором появилась какая-то диаграмма. «По данному вопросу, Ваше Величество, мы составили следующий прогноз. В случае захвата и оккупации нами последних известных нам 8 планетарных систем землян численность популяции людей снизится с 30 миллиардов максимум до 1,5. В среднем в распоряжении противника останется от 8 до 10 неизвестных нам колоний. Исходя из того, что все эти колонии были открыты ими и заселены сравнительно недавно, а точнее в пределах 20-25 лет, население на каждой из них вряд ли составляет более 150 миллионов, даже с учетом эвакуированных с других осажденных нами систем». Сайхар вывел на экран еще одну диаграмму. «Как известно, 90% основных экономических, промышленных и военных предприятий землян находились на планетах, подвергшихся нашему нападению. Поэтому, даже с учетом, что они смогли какую-то их часть эвакуировать на эти свои секретные колонии, вряд ли она составит более 15% от общего былого потенциала. Вследствие чего, после падения этих 8 колоний, экономический и военный потенциал людей будет отброшен как минимум на 250-300 лет назад. Это значит, что к моменту завершения первой фазы военной кампании он будет составлять никак не более 10-15% от былого уровня. Сейхар торжествующе указал рукой на диаграмму прогноза. Это значит, что практически на ближайшие 200-250 лет они уже не будут представлять прежние опасности, господа. Сделав поклон головой, Сейхар сел на свое место. В общем, ситуация ясна. Взглянув на Хабрайтера Департамента исследований космического пространства, Ирхан устало поинтересовался. «Ну а как у вас двигаются дела, Каррахра, с поиском секретных колоний людей?» «По правде говоря, пока не очень успешно, повелитель. На данный момент порядка 600 кораблей-разведчиков прочесывает все подозрительные сектора, где, по мнению нашей уважаемой разведки», — она кивнула на Дейнара, — «могут располагаться колонии землян, но, как известно, за последние 5 лет нам удалось найти только 4 из них, и только потому, что они не настолько к тому времени были секретными. Когда захватим Церцею, ситуация должна существенно измениться», — заметил Дейнар. «Там, как известно, располагалась их штаб-квартира Департамента исследований космического пространства. Думаю, что мы найдем там много полезного, как ни уничтожая информацию, ее следы все равно не спрячешь полностью, что-нибудь да останется. Нам нужна Церцея, повелитель. Вам постоянно что-то не хватает, Дейнар, то одного, то другого. Все, что вы можете, это искать отговорки», — вспылил Ирхан. «Когда я вас спросил, способны ли вы заменить Лахара, вы меня клятвенно уверили, что да. Но за все эти месяцы вы так ничего существенного и не добились. Поэтому, Дейнар, я вас честно предупреждаю, если вам не поможет эта Церцея, когда мы ее возьмем, вам не поможет и сам Всевышний. Или вы найдете мне эти проклятые небом колонии, или вы до конца дней своих будете чистить хлев у фиксов. Клянусь Арой, Дейнар, мое терпение не беспредельно». Посмотрев искоса на вмиг посеревшего в лице халифа, он удовлетворенно подумал: «Вот теперь он у меня землю копытами будет рыть, чтобы отыскать всю информацию по этим колониям». Страх всегда являлся самым лучшим стимулом. Перевод терминов. Фикс – животное типа земной свиньи. Харх – животное, подобное земным приматам. Обведя взглядом с трепетом взиравших на него советников, он остановил внимание на халифе по формированию резервов. «Ну а ты, что можешь сообщить нам приятного, Файлих? Когда будут готовы подкрепления для наших ударных группировок?» Неохотно поднявшись из-за стола, тот с дрожью в голосе произнес: «На данный момент, повелитель, на точках сбора уже собраны порядка 583 эскадры и 46 космических станций, что составляет пока только около 50% от запланированного количества. Последнее время правительства многих колоний очень неохотно расстаются со своими эскадрами, приводя массу самых различных надуманных доводов и причин. К примеру, ассорианские герцоги за место 300 эскадр передали нам всего 75, не лучше обстоят дела и с другими. Это что еще за фигня такая, Фантер?» — свирепо прорычал Ирхан, глядя на халифа иностранных дел. «Куда смотрят твои кретины, наместники? Я для чего содержу весь твой огромный штат надсмотрщиков, чтобы над нами насмехались, что ли? Немедленно разберись с этими герцогами, саботажниками, Афанасиил». Ирхан с негодованием посмотрел на халифа тайной полиции. «Ты голову не вороти, это и тебя касается. Выяви наиболее взорвавшиеся колонии мятежников и приведи их в чувство, не мне тебя учить. Направь туда пару корпусов внутренних войск каргалов, задействуй их и наведи порядок. Если будет необходимо, проведи военный переворот или вообще полную оккупацию на какой-либо из планет, или мне надо все делать самому?» «Никак нет, повелитель, уже над этим работаю, 3 саботажника уже арестовано, 2 случайно погибли. Внутренние войска также приведены в состояние боевой готовности. На некоторых колониях введено чрезвычайное положение. Но одними репрессивными мерами трудно чего-то добиться. Ассориане, можно сказать, в панике, после уничтожения своих колоний землянами. Их потери после атак Туманова и Кассиди уже исчисляются миллиардами, а сотни миллионов беженцев еще больше подлили горючего в огонь. От одного только упоминания Хархов их прямо бросает в холодный пот». Афанасиил презрительно ухмыльнулся. «Эти вояки, повелитель, ожидали совсем другой войны». «Так, понятно». Ирхан задумался, затем, повернувшись к Фантеру, заметил: «Передай в дар ассорианам 2 планетарные системы, захваченные у землян. Это несколько компенсирует их потери и добавит нам очков в политике с ними. Только второстепенные планеты, Фантер. Понял, Ваше Величество. Прямо сегодня отправлю сообщение о вашем подарке ассурианскому послу. Махнув рукой, Ирхан обратился к Файлиху. В общем так, ждать, когда подойдут недостающие эскадры, у нас нет времени, поэтому вместе с Крайтом, он посмотрел на сидевшего с отрешенным видом, начальника генштаба. Определите, где и как задействовать имеющиеся силы. Я думаю, пока не подойдут остальные эскадры, следует сконцентрироваться на захвате трех-четырех наиболее ключевых для людей систем. В первую очередь это земля Фландрия, Радон и Церцея. На остальных направлениях, пока придется перейти к обороне захваченных плацдармов и блокпостов, то есть удерживать эти колонии в жесткой блокаде. Теперь давайте определимся, как поступить с оккупированными планетами землян и оставшимися на них людьми. У меня есть предложение, как поступить с прародиной этих хархов, землей после ее захвата, заметил Фантер. Ну и как же, спросил с ехидцей Вжиннаид. Надо сделать из нее что-то вроде грандиозного зоопарка или, что будет вернее, цирка для туристов со всей галактики. Планета, как известно, после последней гражданской войны, подверглась сильному радиационному заражению, в результате которого около 40% территории оказалось непригодной для обитания. Представьте себе, сотни разрушенных этой войной городов, заросших джунглями, занесенных песком или скрытых под водой. Представьте сотни тысяч мутантов среди местных аборигенов, это же относится и к животному миру. Разве не колоритная картина, для того чтобы показать истинное лицо этих Homo sapiens и оправдать целесообразность войны с ними? Думаю, если мы еще немного подкорректируем эту картину, то несомненно вызовем среди всех разумных существ, населяющих галактику, отвращение к этим хархам. После чего они вряд ли смогут рассчитывать на чью-либо поддержку. А Марс необходимо будет полностью стерилизовать от всякого присутствия и деятельности людей, заселив его в последующем фаррахийцами. Что же, идея вполне достойная внимания, одобрил Фантера, Ирхан. Что там насчет твоего плана, Афанасиил? Думаю, на захваченных нами планетах следует оставить только наиболее физически крепких особей этого вида, для использования на принудительных работах. Остальных необходимо уничтожить, не кормить же их нам. Освободившиеся же территории пустить в продажу на аукционе среди других народов. Если земляне когда-нибудь вздумают вернуть свои территории назад, им придется объявлять войну чуть ли не всей галактике. Ясно. Устало откинувшись в кресле, Ирхан задумчиво созерцал некоторое время оживившихся советников, после чего спросил, кого-нибудь есть еще какие-либо предложения по этому вопросу? Меня, Ваше Высочество. Поднялся Афанасиил. На днях беседовал с Иерахом, это наш бывший посол у землян, и он подал по моему неплохую идею. Да, и в чем ее суть? Джиннаид заинтересованно подался вперед. А Иерах, как вы помните, сир, почти 15 лет был послом на Фландрии и, наверное, лучше любого из нас разбирается в людях. Так вот, он считает, что было бы более целесообразным не уничтожать человечество, а переориентировать его на сотрудничество с империей. Он предлагает провести как бы своеобразный эксперимент в этой области, на одной из оккупированных нами колоний. Наши экзопсихологи готовы за это взяться хоть сейчас. Если они сумеют добиться успеха, то к лет через 25-30 у нас будет армия людей, ненавидящая себе подобных и готовая сражаться в интересах империи где угодно и с кем угодно. Хаем. Ирхан недоверчиво помотал головой. Если эта самая армия обрушится на нас самих, насколько мы можем быть уверены, что сможем их контролировать? Насколько я помню из прошлых отчетов, этих же самых экзопсихологов, люди самый психически нестабильный вид. Более того, они практически поголовно охвачены той или иной формой безумия. Как бы нам своими руками не создать себе еще более крупные проблемы? Сир, риск, как известно, есть в любом деле, но Айрах считает, что мы сможем справиться с этой задачей. Ведь нам придется иметь дело не со взрослыми особями, а с их детьми. А за 25-30 лет мы сможем воспитать из них все, что нам угодно. Через это время, они будут воспринимать нас не как врагов, а как лучших друзей. Мы создадим для этой планеты новую историю. А для того, чтобы избежать всякого риска, Айрах предлагает заминировать всю планету. В случае, если что-то пойдет не так, мы их уничтожим одним нажатием кнопки. Ну а если эксперимент все-таки удастся, у нас появится шанс уничтожить все оставшиеся колонии землян руками самих людей. Хм, идея, конечно, заманчивая, а Ирах, видимо, жить уже не может без своих хархов. Что же, быть может, и стоит ему дать шанс провести свой эксперимент. А, Фантер, думаю, ваше величество, что мы от этого нечего не потеряем, а только выиграем. Ну что же, передайте Айраху, что я даю добро на его проект, может и вправду что-то из этого выйдет.